Катайся с ледяных горок, хочешь, стреляй в тире. Под каждой елкой подарков ворох, самых полезных в мире. Хочешь, спишь с утра до ночи, хочешь, вовсе не ложись спать. Можно вопить, что есть мочи, можно все время молчать. Можно все время ходить на руках, можно всегда кувырком. Можно в ботинках, можно в носках, можно вообще босиком. Можно в Пекин, можно в Саратов, можно в ворота, можно в кольцо, можно в индейцев, можно в пиратов, можно вообще все. Не перепутать ни с чем песню, что мы не споем. Мы переплыли, доплыли, заплыли. Вот мы остались втроем. Вот мы остались втроем. Остались втроем. Мы остаемся втроем. Мы остаемся втроем. Мы остаемся втроем. Мы остаемся втроем.